Глава 4. После. Консервная банка. Ну, Арт, ты мне не поможешь? Лия нависла над банкой с консервами, открыть которую никак не получалось. Или открывалка затупилась, или я слабак, добавила она. Они прятались в просторном и надежном доме. Поначалу припасов здесь было достаточно, но сейчас заканчивались последние. А они все никак не могли решиться на вылазку. «Норд, иди же сюда!» У нее совсем не осталось сил, ни физических, ни моральных. 2-3 минуты безрезультатных боев с будущим обедом вконец измотали ее, а верхняя часть искореженной металлической банки тянула рваные щупальца, чтобы ухватить и поранить. «Норд, ну помоги мне!» Лия бросила короткий взгляд на полку с припасами. «Последняя банка, что же мы будем делать?» Появившийся в кухне Норд с тяжелым вздохом забрал из ее рук банку с открывалкой, сел рядом и склонился над ней. Длинные волосы упали на лицо. Норд выругался сквозь зубы, у него тоже не получалось. Да, силачом его уж точно назвать было нельзя. Даже смешно, каким крутым он казался и раньше. Стоило ему подняться на сцену в свете прожекторов с гитарой в руках, девушки сходили с ума. Но он выбрал не их, он выбрал ее. Конечно, их отношения не были гладкими. Это был вихрь, водоворот и экстремальные горки, хотя поначалу все напоминало ванильно-розовую помадку, которую затем приправили ревностью, алкоголем и ссорами. Один бог ведал, почему они до сих пор не разошлись. Мысль уйти возникала у нее не один раз, но улетучивалась, стоило ему выйти на сцену и посвятить ей очередную песню. Лия оказалась это волшебство. Она где-то слышала, конечно, что звуки, издаваемые в диапазоне человеческого крика, вызывают наибольший отклик у слушателя, что крик человек слышит на максимально далеком расстоянии, дальше любых других таких же по громкости звуков, и что приятно это по тем же причинам, по каким люди с упоением читают и смотрят ужастики по ночам. Я избежал опасности, но ее не избежал кто-то другой. Лия даже помнила слово «дофамин», но ей было плевать на все слова. Когда Норд пел, казалось, что душа его плачет, потому он кричит от невыносимой боли. И единственное, чего ей хотелось в тот момент, — обнять его. «Это последнее?» — спросил он, кивнув на банку. «Да, нам придется выйти отсюда. Нам нужна еда, мы же...» «Завтра», — перебил он. «Норд, ну мы же завтра-завтра, Лини Бикини». «Завтра». Он поцеловал ее в лоб и вышел из кухни. «Завтра никогда не наступит», — пробормотала она ему вслед. «Завтра» — это слово «ловушка», это день, которого нет. Ведь стоит прийти новому дню, как завтра опять ускользает.